Глава 7. Контршпион. Августа Ярослава Остроумова, без ошибок ответив на вопросы экзамена, провалила стрелковые упражнения, не набрав и половины необходимого количества баллов. Федор Архипович в прежней манере успокаивал ее, убеждал, что нужно 3-4 месяца, чтобы овладеть этим замысловатым спортом. Его слова противоречили тому, что девушка находила в междусети. Там писали, что каждый второй спотыкается на вопросах, а попасть в большую мишень якобы вовсе не сложно. Ярославу задела неудача. Противоположно тому характеру, которые подозревали в ней окружающие, девушка возвращалась с экзамена с горящими глазами и громко стучащим сердцем, скрывавшим решимость добиться своего. Дом встретил ее неожиданным известием. Коршун вернулся. Ярослава велела своей горничной сразу же передать ей эту новость, но Анфиса ничего не сообщила, и девушка рассердилась на автомат. «Я же просила сразу написать. Прошу извинить, госпожа, это моя ошибка». «Где он?» «Беседует с Владимиром Ростиславовичем». «У папы в кабинете?» «Да, госпожа, в кабинете». «Ну хорошо. Ты, кстати, опять стала говорить мне госпожа, а надо сударыня». «Как пожелаете». «Анфиса, да что с тобой сегодня? Пойди в мои комнаты, после разберемся». «Слушаюсь, сударыня». Ярослава поднялась на второй этаж. Прошла в правое крыло. У двери отцовского кабинета стояли Герасим и автомат, которого Ярослава не знала. Одет новый автомат был в серый прямой костюм, какие носят лакеи. Лицо его было красивым, но слишком правильным. Глаза ярко-голубыми. Он был выше Герасима и шире его в плечах, то есть фигурой походил на старые модели. «Велели не беспокоить», — пояснил Герасим. «Давно Илья Матвеевич вернулся?» — спросила девушка, с недоверием поглядывая на новый автомат. «Час с четвертью, как прибыли». «Не говорил он, останется ли?» «Сие известно, уедет тотчас. Мобиль его ждет». «Вот как!» — с досадой произнесла Ярослава. «Пришлешь мне сообщение, когда закончит». Девушка развернулась и направилась к себе в комнаты. Остроумов сидел в кресле, склонившись вправо и подложив кулак под щеку. Он не замечал неудобства своей позы. Взгляд его был направлен на аккуратные ряды книг, отдыхающих за стеклом в тишине глубоких полок. Купец получил от Арбрака угрожающее письмо и был одновременно потерян и зол. «Илья, как ты считаешь, у Арбрака ко мне личная неприязнь?» «У меня нет информации, Владимир Ростиславович. Вы помните, мы дважды пробовали». «Да-да. Но что ты сам думаешь? Что означает его письмо?» Купец выпрямился, развернул злополучный листок и прочитал вслух то, что уже знали и он, и Коршун. «И рукотворный сад угаснет, и опустеет дом. Цветы, недавно окруженные заботой и любовью, зачахнут и падут. Приду тогда их навестить, и на планете дальней хлопот я лишних не боюсь». «Хрустальные грезы», — прибавил Остроумов. «Его самый успешный аромат. На бумаге, словно подпись. И сразу я получаю второе известие. Неподалеку от меня, на Сиренее, теперь владение Арбрака. Господи! Что ему надо, Илья?» «Самый простой вариант — запугать, чтобы забрать пещеры. Насколько велики могут быть расходы от места рождения?» Купец погладил бороду, раздумывая. «Даже не знаю. Нет, невозможно пока сказать, поскольку это новизна, которую не с чем сравнить. То есть очевидных богатств какой-нибудь золотой лихорадки пока не намечается. Остроумов медленно качнул головой. Очевидных нет, неочевидных возможно. Если Арбрак знает про источники и знает, что обнаружил Ермаков, то, будучи деловым человеком, он, несомненно, понимает все перспективы. «Вы не позволите взглянуть еще раз?» Купец протянул охраннику сложенный вдвое листок. Минуту Коршун изучал выведенные толстым пером буквы, затем вернул послание Остроумову. «Могу предположить, что Арбрак нервничал, когда писал эти слова. Либо нервничал тот, кто их писал от его имени». «От его имени? Нет. То есть... А зачем? Кому это нужно?» «Я не утверждаю, что писал другой человек. Просто нужно просчитывать все возможные варианты. Допустим, Арбрак нервничал. Тогда что получается? Это не деньги, а что-то личное против вас. Вы рассказали, что в плане финансов дело Арбрака безупречно. Как я понимаю, он очень богат, или, скажем так, устойчиво и избыточно богат. Успешные люди стремятся к тому, чтобы как можно меньше переживать о деньгах. В этом смысл успеха, нет? Это правда. Значит, это личное. У вас нет никаких предположений? Никаких. Разве что Марс, где мы не сразу сдались. Но ведь мне сказали, что на этом все, что я ухожу с Марса, и все. Остроумов достал платок, промокнул губы. Трижды медленно вдохнул и выдохнул. Раздалась мелодия звонка, и купец резким движением смахнул фотокарточку звонящего к красной стороне экрана, сбрасывая вызов. «Если мы с тобой полетим, что будет здесь? Опасно здесь?» «Вероятность, что он станет действовать против вас на Земле, тем более в Москве, невелика. Впрочем, все может резко измениться». «Я этого и боюсь». «Владимир Ростиславович, чтобы действительно защитить вашу семью, охранитель должен быть у каждого. Или же придется не покидать усадьбу». «Но вы против таких мер?» Остроумов промолчал. Затем протянул руку, взял небольшую черную подушку с золотыми аистами, подложил ее под шею и закрыл глаза. «Илья, как рука? Мало влияет на мои возможности. Однако, учитывая серьезность ситуации, я бы порекомендовал на Сиренею второго человека. И хотя бы одного оставить на земле. Охранный автомат бесполезен, иногда полезен, а иногда и опасен. В данный момент лучше, чтобы он был здесь. Между прочим, вы теперь его хозяин. Я подключил к нему остальных домовых. Среди автоматов у него наивысший уровень». «Это становится слишком сложно для меня». Остроумов прижал кулак ко лбу и посмотрел вниз на паркет. Правильные узоры, углы и линии составляли контраст с его душой и течением дел. Он снова перенес взгляд на шкаф с книгами, вспомнил о чем-то, тотчас потерял мысль, вздохнул и посмотрел на Коршуна. «Ты сейчас в больницу?» «Да. У вас буду в 9:00 вечера». Остроумов хотел проводить его, но Коршун, в виде переживания купца, отказался. «Ах да, Илья! Как его звать-то?» спохватился Остроумов, когда охранник уже выходил в коридор. «Дайте ему любое имя. Пока есть только номер. Он указан в карточке». Быстрым шагом Коршун направился к выходу. Через стекла парадных дверей он заметил возле мобиля фигуру Ярославы. «Добрый день. Что вы здесь делаете?» — спросил он, подойдя к машине. «Добрый день. Вы уезжаете?» «Я должен ехать». «Илья Матвеевич, Могу я попросить вас помочь мне? Научите меня стрелять. Так хорошо, чтобы сдать экзамен». «Это будет затруднительно», — ответил Коршун. Речь его стала чуть торопливой. В ней впервые появились нотки раздражения. «Я постараюсь». Девушка смотрела на него полными надежды глазами. В руках ее была соломенная шляпка, края которой ее пальцы машинально заворачивали трубочкой, затем расправляли обратно. «Поверьте мне, с вами я смогу». «Это будет затруднительно для меня», — уточнил Коршун. «Почему?» «Дела требуют времени и внимания. Простите». Он поклонился и протянул руку к двери. «Илья Матвеевич, вы контршпион?» Повисла пауза. Вдоль якиманки пролетел автожир. Звук винтов смешался с шумом мобилей и исчез за домами. «Кто, простите?» «Контршпион, который ищет вражеских шпионов». «Нет, я не контршпион». «Тогда кто вы?» Коршун посмотрел на дом. У колонн стоял лакей, на карнизе портика крутили головами голуби. «Ярослава Владимировна, вы ставите нас обоих в неудобное положение. Продолжим вечером, когда я вернусь». Он снова поклонился, коротко и резко, и открыл дверь. «Вы будете вечером?» «Да, прошу простить». Небольшой черный мобиль тронулся, вывернул на дорогу и вскоре пропал из виду.